54. В том же году учреждается жреческая коллегия августалов, смотри примечание 86, подобно тому, как некогда Титом Татием была основана для поддержания священнодействий Сабинин коллегия Титиев, смотри примечание 87, и вводятся новые религиозные празднества. Примечание 86. Августалы – жреческая коллегия, созданная Тиберием для отправления и поддержания культа обожествленного после смерти Августа. Примечание 87. В истории, вторая книга, 95-я, Тацит говорит о том, что коллегия Титиев была создана Ромулом. Версия о создании этой коллегии Титом Татием приводится у Варона Риатинского. О латинской речи, пятая книга, 85-я. Конец примечаний. Ее членами были по жребию избраны наиболее видные граждане в количестве 21, не считая Тиберия, Друза, Клавдия и Германика. Впервые устроенные тогда августалами публичные зрелища были омрачены беспорядками, вызванными соревнованием мимов. Август снисходил к этой забаве из уважения к меценату, страстно любившему Бафила, да и сам он не чуждался развлечений подобного рода, считая гражданской заслугой разделять с толпой ее удовольствие. Взгляды Тиберия были иными, но он еще не решался навязывать более суровые нравы народу на протяжении стольких лет привыкшему к мягкому управлению.